Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 226. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде». Книга Иова, 42 глава, 10 стих. Господь использовал испытания Иова, чтобы осветить своего раба. Нам не подобает критиковать Иова, но я думаю, что в некоторой степени он был слишком уверен в своей непогрешимости. Иов обладал очень многим, чем ему можно было бы гордиться. Это признавал и мир, и Иов был слишком хорошего мнения о себе. Так Бог использовал сатану в качестве орудия, чтобы привести Иова в более смиренное и благодатное состояние души. Тяжелые испытания сделали Иова способным пожать более высокую награду. Бог так сильно любил Иова, что намеревался удвоить его состояние. Ему предстояло стать не просто человеком в земле Уц, а человеком всего мира. Не только горстка людей, живущих по соседству, должна знать о нем, но все люди должны услышать о терпении Иова в час испытаний. Кто должен сделать это? Кто изготовит тромбон славы, на котором прогремит имя Иова? Сатана идет в кузницу и работает со всей силой над тем, чтобы прославить Иова. Глупый сатана. Он создает пьедестал, на который Бог хочет поставить своего раба, чтобы тысячи людей с изумлением смотрели на него. Если вы хотите разозлить сатану, то напомните ему об истории Иова. Если вы хотите укрепить свое доверие, то пусть Святой Дух обратит ваше внимание на терпение Иова. О, враг людей! Как ты попался в свои собственные сети? Ты бросил камень, и он упал на твою собственную голову. Ты копал для Иова яму и сам упал в нее. Братья, доверимся верою, заботе и хранению Божьему, кровью Иисуса и силою Духа Его, мы одержим победу во всех делах.